Ирвин Шоу. «Богач, бедняк». Роман. Перевод с английского Басавиной. ТОО «Библиополис». Издательский дом «Дрофа». 1993 год. Моему сыну. Часть первая. Глава первая. 1945 год. Мистер Доннелли, тренер школьной легкоатлетической команды, отпустил ребят раньше обычного, так как на площадку пришел отец Генри Фуллера и сообщил, что получил телеграмму из Вашингтона. Брат Генри погиб на войне в Германии. Генри лучше всех в команде толкал ядро, и поэтому, выждав, пока Генри переоделся и ушел с отцом домой, мистер Доннелли свистком собрал ребят и объявил, что они могут расходиться, в знак уважения Генри. Рудольф Джордах, лучший результат в беге с барьерами на 220 ярдов, прошел в душевую. Бегал он сегодня мало и даже не успел вспотеть, но дома у Джордахов вечно не хватало горячей воды, и он никогда не упускал возможности помыться в душе при гимнастическом зале. Ребята в раздевалке говорили в полголоса и не валяли дурака, как обычно. Смайли, капитан команды, встал на скамейку и заявил, что если будет устроена панихида, им всем следует скинуться на венок. 50 центов с носа вполне хватит, — сказал он. По лицам парней сразу было видно, кто может выложить 50 центов, а кто нет. Рудольф не мог, но постарался сделать вид, что может. Предложение Смайли с энтузиазмом поддержали те ребята, которых каждую осень родители возили в Нью-Йорк и там закупали им одежду на целый учебный год. Рудольф носил то, что продавалось здесь же, в Порт-Филиппе, в универмаге Бернстайна. Тем не менее, одет он был всегда аккуратно и со вкусом. Рубашка с галстуком, кожаная куртка, под ней свитер, коричневые брюки, оставшиеся от костюма. Пиджак давно протерся на локтях, и Рудольф его больше не носил. Не задерживаясь, он быстро вышел из раздевалки. Ему не хотелось возвращаться домой ни с кем из ребят, потому что пришлось бы говорить о брате Генри Фуллера. Рудольф не особенно дружил с Генри. Тот был туповат, как, впрочем, наверное, и положено быть толкателю ядра, и Рудольф не склонен был притворяться, выражая чрезмерное сочувствие. Держа учебники под мышкой, он шагал по выщербленному тротуару. Стояла ранняя весна. День был ветреный, но не очень холодный. На многих деревьях уже распустились первые листочки, а еще голые ветви пестрели набухшими почками. Школа располагалась на холме. Сверху Рудольф видел еще по-зимнему студеный Гудзон и шпили городских церквей, а чуть подальше, в южной части города, высилась труба завода «Кирпич и черепица» Бойлона, где работала сестра Рудольфа, Гретхен. Вдоль реки тянулись рельсы железной дороги Нью-Йорк-Централ. Порт-Филипп имел весьма непривлекательный вид, хотя когда-то был красивым городком, где большие белые дома в колониальном стиле перемежались с массивными викторианскими каменными особняками. Промышленный бум 20-х годов вызвал огромный приток рабочего люда в Порт-Филипп, и город заполонили узкие темные дома барачного типа, а затем разразившийся экономический кризис оставил без работы почти всех. Построенные на скорую руку бараки опустели, и Порт-Филипп, как недовольно говорила мать Рудольфа, превратился в сплошные трущобы. Это было не совсем так. В северной части города сохранилось много прекрасных больших домов и широких улиц. С войной сюда вновь пришло процветание. Кирпичные и цементные заводы работали теперь на полную мощность, и даже закрытые до этого кожевенные обувные фабрики начали выполнять армейские заказы. Но шла война, и люди не обращали внимания на внешний вид города. У них хватало других забот. И, пожалуй, никогда Порт-Филипп не выглядел таким запущенным, как сейчас. Найдется ли хоть один человек, готовый отдать жизнь ради того, чтобы защитить или, наоборот, захватить этот город, как отдал свою жизнь брат Генри Фуллера за безвестный городок в Германии, — думал Рудольф, глядя сверху на залитые холодным солнцем беспорядочные скопления домов и улиц. Втайне, хотя и без особой надежды, Рудольф рассчитывал, что война продлится еще года два. Через год ему исполнится 17, и тогда он сможет записаться в добровольцы. Он представлял себя лейтенантом с серебряными нашивками, под пулеметным огнем противника, ведущим взвод в атаку. Жаль, упразднили кавалерию. Было бы здорово мчаться на коне и на всем скаку разить сабли презренного врага. Конечно, дома он не осмеливался и заикнуться ни о чем подобном. Стоило кому-нибудь в присутствии матери просто предположить, что война затянется, и Рудольфа в конце концов заберут в армию, у него тут же начиналась истерика. Он, как всегда, сделал крюк, чтобы пройти мимо дома мисс Лено. Она преподавала у них в школе французский. Поглядел на ее окна и пошел дальше. Он шагал по Бродвею, главной улице Порт-Филиппа, что тянулась вдоль реки и переходила в автостраду Нью-Йорк-Олбани. Он мечтал завести собственную машину, вроде тех, что сейчас проносились через весь город по шоссе. Как только у него появится машина, он станет каждую неделю ездить на выходные в Нью-Йорк. Пока он еще не очень-то представлял себе, какие у него могут быть дела в Нью-Йорке, но знал, что ездить туда будет. Бродвей в Порт-Филиппе — ничем не примечательная длинная улица, по обе стороны, которые рядом с довольно большими магазинами готового женского платья, дешевых ювелирных изделий, спорттоваров, уживались маленькие мясные и продовольственные лавки. Рудольф, как обычно, остановился перед витриной армейского магазина, где были выставлены рабочие ботинки, брюки и рубашки из грубой хлопчатобумажной ткани, карманные фонарики, складные ножи, а также рыболовные принадлежности, и долго глазел на тонкие изящные спиннинги с дорогими катушками. Он рыбачил на реке, а когда открывался сезон ловли форели, ходил на ручьи, но его рыбацкое снаряжение было весьма скромным. Пройдя короткий переулок, он свернул на Вандерхоф-стрит. Она шла параллельно Бродвею и словно пыталась соперничать с ним. С таким же успехом бедняк в поношенном костюме и стоптанных башмаках мог делать вид, будто разъезжает на Кадиллаке. Магазины здесь были маленькими, товары на витринах серыми от пыли. Точно владельцы сами понимали, протирай их, не протирай, все равно никому они не нужны. Многие витрины еще с начала 30-х годов были заколочены досками.